Никогда не останавливайтесь, бойтесь двух слов — усталость и успокоение. После вас придут другие. Им будет куда легче, но они станут завидовать вам, ибо никто из них не увидит того, что придется пережить и увидеть именно вам. Скоро, очень скоро вы покинете эту школу. Мы выпишем вам литера, и уедете вы на большие заводы. Там ждет вас большой труд. Любите труд, честно относитесь к своим обязанностям. В добрый путь. Слушая эту взволнованную, необычайную для нас речь Полевого, мы понимали, что ему очень жаль отпускать нас. Он говорил все это, путаясь, избиваясь, как бы размышлял вслух, и голос его временами дрожал, но видно было, что слова его идут от души. И больше всего мне запомнились слова: «Вы первые всходы революции». Было в этих словах что-то неповторимо прекрасное. Я как бы увидел широкое, куда глазом не кинь, зеленое поле пшеницы, засеянное ранней весной руками великого человека. Уже пронеслись над ним первые весенние грозы, уже завязываются колоски на стройных сочных стебельках, и тянутся они все выше к сияющему где-то в лазурном небе горячему солнцу. Собрание закончилось быстро. Оставалась последняя загадка — кто же куда поедет? Волнуемые этой мыслью, мы снова пошли бродить по родному городу. В новом городе. Мы вышли на вокзальную площадь, и в ту же минуту сильный порыв ветра сорвал соломенный картуз с головы извозчика, ожидавшего со своей линейкой пассажиров у вокзала. Будто легонький сосновый обручик, картуз, подпрыгивая, покатился через площадь. Загорелый коренастый извозчик мигом соскочил с облучка и пустился вдогонку. «Тю-тю, держи, Володька! На Кабазову гору занесет!» — кричали, смеясь, другие извозчики. Гонимый ветром, картуз скатился зигзагами, и уже настигая его, Володька стал приседать, широко расставляя ноги, так, словно курицу ловил. Несмотря на конец мая, здесь было на редкость сумрачно и прохладно. Влажный морской ветер подымал рябь в лужах, блестевших на площади. Низенькие с побеленными стволами акации гнулись от ветра, а по небу, едва не цепляясь за вокзальную крышу, плыли тучи, мрачные, черные, набухшие дождем. Вспомнился очень ясно в эти минуты первого знакомства с новым городом, оставлен нами где-то далеко позади, на краю страны, наш родной пограничный городок, скалистый, поросший зеленью, залитый солнцем, овиваемый карпатскими ветрами. Вспомнились последние сборы, станционный перрон, митинг на станции, напутственные слова нашего комсомольского секретаря Никиты Коломейца. «Перед вами расстилаются широкие дали светлого грядущего. Будьте и впредь на этих новых дорогах жизни верными помощниками партии». Слова Никиты оборвал голосистый паровозный гудок. Все фабзавучники высунулись из окон вагонов и, протискиваясь между другими пассажирами, запели любимую песню: «Когда мы выйдем на кордон, пускай дрожат паны, мычон всемирный, октябрь придет, придет». Как прозрачно было весеннее небо в те минуты, когда проплыли перед нами знакомые строения вокзала, как солнечно все было вокруг. И вот тебе, нас сразу швырнуло в глубокую осень, и это еще юг называется. Отряхивая с донца картуза капельки воды и, подбежав к нам, извозчик Володька крикнул: «Ну что, молодые, поехали! Карета графа Бенгальского к вашим услугам!» И он ударил ладонью по лакированным поручням линейки. Уговора насчет извозчика в поезде не было. Мы переглядывались. Наш казначей Маремуха, озадаченно посапывая, держал руку в том кармане штанов, где у него хранились общественные деньги. Бобыль готов был ехать, не раздумывая, и с удовольствием поглядывал на линейку. Таких линеек в нашем городе не было. Одни старомодные фаэтоны. Тиктор стоял поодаль у стены, держа в руке тяжелый сундучок. Прищурив глаза, он разглядывал лежащую перед ним площадь,